Глава 11. Харпер. Я сидела в покоях канцлера и во все глаза пялилась на Александра. Я думала, что тот сошел с ума, и его преследует какое-то психическое расстройство. А что? Человека можно понять. Власть скружила голову, и он потерял остатки разума. Но все равно я не была готова к его заявлению. Что значит «возьмет в жены»? Это, по его мнению, так работает? Хочу – беру. Хочу – не беру. Он разрешил нам вернуться. Плотно затворил сокровищницу и даже упирающегося кота взял на руки и потащил. Потом он настоял, чтобы Роберт использовал мистерию. Мы так и не поняли, сработала она или нет. Но камень, ради которого подставилась я, подставилась Марго, мой друг дракон, фамильяр и немножко леди Софи, рассыпался в руках господина Бойда. «Да, и правду говорят», — задумчиво заключил его светлость, осматривая нашу банду. «Дураки становятся опасны, когда сбиваются в стадо». «Дурак-канцлер опасен и в одиночку», — вякнул Орион. «Тихо, малыш», — зажала мордочку магического питомца. «Видится мне, что дураком Алекса сегодня называть не следует». «Никогда не следует», — согласился со мной бывший возлюбленный. «Вам сегодня повезло. Во-первых, потому что мистерию мы и так обещали Софи. А во-вторых, потому что я вас подслушал. Учитывая, что против короны вы ничего не замышляли...» «Как это не замышляли?» Нахмурился Роберт, а я была готова его пихнуть и в рот затолкать галстук. «Потому что кто против амнистии возражает?» «Мы вас чуть не обокрали». «По моему дозволению, опять же». Ящер наслал на другого дракона заклятие немоты. «Я вас отпущу. Заплатите штраф за то, что всех напоили несертифицированным зельем. Дадите магические клятвы, а потом можете идти на все четыре стороны». «Ну кто я такая, чтобы сопротивляться знакам судьбы? Мне приказывают, я повинуюсь». Бочком-бочком двинулась к двери. «А вас, леди Браун!» Властно прозвенел голос его светлости. «Я попрошу остаться». «Это в обычной жизни, Роберт. Харпер и Орион перед лицом опасности не пасуют, держатся вместе и прикрывают друг друга. Но если мы спалились...» «Удачи, Харпер!» — подмигнул мне дракон. «Я болею за тебя!» — клятвенно заверил белый кот. И оба мгновенно ретировались, буквально испарились, исчезли, предатели. Оставшись наедине с Алексом, не знала, куда себя деть. А он, словно мне назло, не торопился заводить животрепещущую тему. «Хватит!» — села рядом с ним. «Терпение у ведьм не бесконечное. Оно, я бы сказала, крайне ограниченное. Что ты хочешь сделать? Алекс, ты не обязан жениться на мне. Это несусветная глупость. Спасибо и на том, что ты нас отпускаешь. Посмотрела на него внимательнее. Отпускаешь же? И опять он выдерживал эффектную паузу. Отпускаю. Я мысленно до 10 успела досчитать. Роберта. А с тобой работу буду проводить денно и ночно. Потому что тебя, Харпер, только могила или замужество исправит. Я уже одной ногой в ней. Скривилась, вспоминая, что мои часики почти притикали. И в чьей-то благотворительности не нуждаюсь. Раздражало его надменное, красивое лицо. Жутко хотелось стереть бесящую меня ухмылку. Он доволен. Упивается своим положением, потому что загнал меня в угол. Но лучше смерть, чем вот так. Сдаться на птичьих правах из-за безвыходности. Это не благотворительность. Улыбка Графтона померкла. Он пододвинулся ближе. У меня были причины отказаться от нашей свадьбы. О, я знаю. Власть и богатство. Ведьма, пусть и знатная, в спутнице тебе не подходила. Харпер, нет. Ты же умная девушка, вспыхнул мужчина. Плевать мне было на твою магическую принадлежность. А Ориону тем более. Тогда почему? Почему? Не выдержала я. Ты заставил меня столько переживать. Надо мной ленивый не издевался. Брошенная невеста еще и проклятая. Потому что мой брат погиб, выпалил Алекс. Он отстранился, отвернулся. Глаза его помутнели. Он будто провалился на несколько лет назад, вспоминая все печальные события. Когда мы заключили помолвку, ему начали приходить письма с угрозами от некого господина Дж. Сначала он их игнорировал. Потом искал злопыхателя. А потом решил не обращать внимания на злобные послания. Позже он пожалел о своем решении. На его старшего брата было совершено несколько покушений, не закончившиеся ничем смертельным. Письма стали яростнее. Теперь в строчках угрожали и мне самой. Он осознал, что дело серьезное, оборвал нашу связь, бросил меня. Но в день свадьбы на его брата напали. Расследование ни к чему не привело. Все остановилось. Я обиделась и прокляла Графтона. Тот стоически терпел мои распущенные слухи и деяния против драконов. Он скорбел по родственнику, по мне, но благоразумно держался подальше. Казалось, что мы можем мирно сосуществовать, но я затребовала себе приглашение. А потом, странным образом, опять напала на след этого господина Дж. Собака сутулая. Вот кто, оказывается, виноват в моих несчастьях. Ну, почти. Услышав всю оглушительную, невероятную информацию, я долго не могла прийти в себя. Мне было сложно поверить. С сочувствием я потянулась к дракону. «Алекс, но почему ты ни о чем не сказал?» «Не знаю, на что или кого я больше обижалась. А почему ты ни словом не обмолвилась о своем проклятии?» Повернулся ящер с серьезным взглядом. Я пожала плечами. «Не знаю». Залепетала, как юная девица на выданье. «Мне казалось, что это неважно. Не хотела тебя торопить, настаивать. После брака все само собой сошло бы на нет». «Не хотела показаться слабой». «Не хотела, да. Теперь я виновата», — шептала. Смотрела на Александра и винила во всем себя. Я же понятия не имела о его благородном жесте, о том, что дракон по-своему заботился обо мне. Поступила бы я так же? Скорее всего, да. А как основательно за эти годы я проходилась по его самооценке, по его имени, таптывала в грязь его репутацию. И он молчал. Нет. При личном общении он высказывал свое недовольство, но на людях вел себя безукоризненно. «Стыдно-то как?» «Харпер, ты чего?» — выгнул брови Графтон. «Ты считаешь, что ты причина всему этому?» «Нет». «А по-моему, очень даже я», — заворчала себе под нос. «Угрожать тебе начали по поводу свадьбы. Значит, кто-то очень не хотел, чтобы брак был заключен. Видимо, я успела кому-то насолить». «Кому? Ты тогда не работала». Сама не могла припомнить, чтобы в юности я кого-то мало-мальски задевала. Да, в академии чего только не происходило. Но шутила и развлекалась я скромно и безобидно для колдуньи. «Впрочем», — Алекс продолжил, — «это уже не имеет значения. С твоей помощью, с новыми данными мы отыщем злоумышленника. И тогда... Договаривать он не стал. А я и без слов поняла, что он сделает с преступником. И мешать ему не подумаю. В некоторых вопросах я не юрист, а сущая стерва. И вообще, если кто-то полагает, что ведьмы не хладнокровные змеи, то они хладнокровные змеи. Ящер с чувством схватил меня за ладонь. С силой сжал ее. Я воззрилась на мужчину, чувствуя перемену в обстановке. Между нами так много недосказанности. А сколько гадостей я совершила, мелочно мстя. Внутри словно бабочки затрепетали. Правда, если учесть мое происхождение, то не бабочки, а летучие мыши. Харпер. Александр тоже испытывал притяжение. Наклонился ниже, прижался ко мне, вдавливая в самый угол кушетки. «О, мириться будем?» Я смущенно зарделась. И хотела, и стеснялась, и паниковала одновременно. «Скорее я буду наказывать!» Хищно улыбнулся дракон. «За оскорбление, своеволие, грабеж и рукоприкладство!» «Если так, то я, пожалуй, не против!» Смотрели друг друга в глаза и не решались к продолжению. Но вот он потянулся, коснулся своими губами моих губ, провел пальцами нежно по щеке, и я растаяла, словно мороженое на ярком солнышке. Потом мы долго не отрывались, переместились на кровать, попутно скидывая предметы одежды. В прошлую близость все было резко, жестко, внезапно. Сегодня, напротив, все было очень чувственно, романтично, неторопливо. Оказавшись под ним в одной сорочке, я была готова расплакаться. Все-таки я скучала. Сильно скучала, потому что была влюблена. Думала, что могу ненавидеть, но это была не ненависть, а непримиримая обида. «Харпер, ты плачешь?» Графтон на миг отстранился. «Это от избытка эмоций, дурак!» Выпалила я и руками, зарывшись в темные волосы, притянула его обратно. «Не думал, что такое скажу, но мне нравится», — удивил меня возлюбленный. Что-то прорычал и принялся расцеловывать шею ключицы. Это могло длиться бесконечно. Я совсем забыла, который час, и что я усыпила всю резиденцию. Кричала, стонала от удовольствия. «Я люблю тебя, Харпер», — первым признался мой дракон. «Я тоже», — просияла в самом финале. На несколько минут мы провалились в сладкую дрему. Я мысленно перебирала в голове поведение мужчины, как он помог мне с Орионом, как спас меня от Болтона, как не давал прохода. Жалела, что не рассказала о проклятии раньше. Теперь Энакин Шторм вызывал еще больше омерзения. Кстати, о нем. Я поднялась. Что? Его светлость тоже моментально подскочил. Я забыла про господина Шторма. Он наверняка проснулся. Надо пойти и извиниться. И здесь Александр решил проявить свою настойчивость и властность. Он помрачнел, начал шариться в поисках своей рубашки. «Нет, я не хочу, чтобы ты с ним общалась», — заговаривала. «Алекс, он военный в отставке. Аристократ. Питает надежды на... Нет!» Отрезал и перебил меня Графтон, всем своим видом показывая, что продолжать обсуждать этот вопрос он не намерен. «Да к демонам твою ревность?» Не знала, как его образумить. «Он дружен с моими родителями. Они сами его ко мне послали с намеком». «И с ними я поговорю. Не стоит водить со Штормом дружбу». Ты невозможен. Нет, я осторожен. Всячески отрицал он здравые рассуждения. Закатив глаза, я отыскала платье и сорочку. Он рассказывал мне про твои подозрения. Тихо произнесла я. Тебе не кажется, что это... Харпер! Вспылил Александр. Я вынужден настаивать. Судя по тому, что сейчас произошло, ты согласилась стать моей невестой. Я прав? Оглядев смятые простыни, разбросанные из-за нашей страсти предметы, я медленно кивнула. Какое еще может быть подтверждение? Дождавшись моей реакции, дракон удовлетворился ответом. Давай хотя бы здесь ты меня послушаешь. Не будешь спорить и просто выполнишь то, что я сказал. Я поджала губы. Не привыкла я слушаться и подчиняться. «Да», — вымолвила нехотя. «Знаю, я солгала, но сделала это со всей любовью, на которую была способна». Дальше события развивались стремительно. По особняку сновала прислуга, обсуждая, что за напасть с ними приключилась и отчего они все уснули. Убирались пустые помещения. Лакеи таскали чужие чемоданы. Оставшиеся гости лениво спускались по лестнице, чтобы добраться до своих карет и экипажей. Роберт и Орион, встретившие меня в моей комнате, хитро улыбались, перемигивались и поздравили меня и, возможно, будущего супруга с громким примирением. «Теперь я себя чувствую неудовлетворенным», — потер подбородок мой друг. «Получается, из преступников мы переквалифицировались в спасителей?» — заключил он, когда я поделилась всеми подробностями. «Нелепо-то как!» «Пока переквалифицировалась одна я», — гордо выпятила грудь. «А вы вдвоем остались моими верными мальчиками на побегушках». «Ты слышал, Орион?» — возмутился Роберт. — Мальчики на побегушках. Нам надо ее как-то наказать. — Верно, — сверкнул глазами фамильяр. — Но она уже сама справилась. Жить ей предстоит с таким занудой. — От зануды слышу. В покое без стука и разрешения вошел Алекс и затворил дверь. Он огляделся по сторонам, как-то скорбно посмотрел на господина Бойда, явно не приветствуя наши близкие отношения, а потом уселся рядом со мной. Я обо всем распорядился. Через несколько часов отправимся. Последних гостей я проводил 30 минут назад. Остались мы и Энакин. Я дернулась, опять вспомнив, что так и не принесла свои извинения ящеру, что не объяснилось, но не перед Графтоном же все проворачивать. Канцлер, бедненький, скоро трястись начнет, ожидая от меня очередного подвоха. Тогда я пойду собирать вещи. Роберт не захотел мешать влюбленным обниматься. И давайте сразу попрощаемся. Я не буду вас дожидаться. Отправлюсь прямиком к Софи. Передай ей благодарность от меня, отозвался Алекс. Если бы не она... И не ваша перепалка в сокровищнице? Не будем. Бойду было неприятно говорить о нашем неудачном грабеже. Да, не будем, кивнул мой дракон, а потом добавил. Будь добр, захвати с собой Ориона и завези его в их городской дом. Я хочу некоторое время побыть наедине. Эй, распушился кот. Какого хре... Я успела магией закрыть ему рот. «Какого демона я не с Харпер?» Фамильяр самостоятельно снял заклинание. «Мной ты распоряжаться не можешь!» Прямо почувствовала себя канатом, который перетягивают. Алекс действительно вел себя слишком нагло. Я не любила расставаться с Орионом, но и побыть одним нам тоже не мешало. В общем... Я помалкивала и предоставила сильному полу разбираться между собой. «Не могу», — согласился мужчина. поэтому и тебя прошу об одолжении. К тому же...» Он выпрямился и прищурился. «Я повелел доставить в ваш дом несколько килограммов мраморной отварной говядины, приготовленную рыбу, икру и другие подарки». «Харпер, до завтра!» — вильнул хвостом Орион и запрыгнул на плечо Роберта. «Не обожрись там!» — буркнула, чуть обидевшаяся на то, что меня продали за красное мясо и вкусняшки. Каким-то чудом я собрала свои вещи. Была уверена, что забыла в резиденции кучу драгоценностей и милых сердцу безделушек. Но я не умела грамотно собираться. Я носилась по комнате, пыталась все аккуратно уложить, а потом психанула и создала заклинание. Одежда и прочая дребедень расплескалась по чемоданам, как краски на пустом холсте. Не без труда я их закрыла, под закатывающиеся глаза Алекса и его судорожные вдохи. Он педант, а я подвержена хаосу. «Готова?» — спросил он, хватая меня за ладонь и притягивая к себе. Я кивнула, ощущая, как его рука сжимает мою талию. Страстно, собственнически. Размышляла, чем же мы займемся в пути, если его светлость едва сдерживается от нетерпения. Но когда мы оказались внизу и ждали его повозку с красивым гербом, Александра отвлекли. Управляющий попросил его внимания и отвел в сторону. А этой заминкой сразу же воспользовался грустный господин Шторм. Он находился неподалеку. Тоже ждал экипаж и издалека наблюдал за мной. «Я вижу, вы помирились с его светлостью, леди Браун», — отрывисто обозначил дракон. «Да, Энакин», — не стала отнекиваться. «Мы решили свои проблемы и возобновили помолвку». «Что же?» Казалось, что мужчина растерялся. Он нахмурился. Между бровей образовалось несколько морщин, а пальцы, крепко сжимавшие трость, задрожали. «Я вас поздравляю. Очень надеюсь, что вы не ошиблись в своем выборе. Но позвольте вас предупредить». «Да», — разрешила я, осознавая, что Шторму просто надо выговориться. Он не тот, за кого себя выдает. Он не будет ценить вас так, как я. Для герцога все шутка. Разве можно верить человеку, который вас когда-то уже предал? Харпер, имейте в виду, я всегда приду на помощь. Рядом услышала, как скрипнули чьи-то зубы. Повернулась и обнаружила новоявленного женишка с чешуей на скулах. Он злился. Нет, скорее он был разъярен. «Которая ей не понадобится, Шторм». Алекс и не пытался сохранять приличие. «Я предупреждал. Держись подальше от моей невесты». «Она в состоянии сама решить, с кем ей общаться», — парировал аристократ, выпрямившись и не стушевавшись. А я опять была в роли каната. Стоят, смотрят друг на друга, раздувая ноздри. И ведь Энакин по-своему тоже был прав. Не родился пока тот мужик, способный меня в чем-то ограничить. Родителей в счет не берем. Я лет с 13 начала игнорировать их воспитательские повадки. Сегодня ругаться и спорить мне не импонировало. Я пребывала в сладком забытье, отчего решила погасить назревающий конфликт. Как раз всем подали повозки. «Простите, Энакин, в который раз я извинилась перед драконом, а Графтона буквально втянула в карету и громко хлопнула дверцей. «Ну?» — сложила руки на груди, радуясь, что наш экипаж покатился по вымощенной камнем дороге. «Ты будешь продолжать на всех рычать? Зачем сам провоцируешь ссору?» «Потому что он тронул мое», — буравил меня мужчина грозным взглядом. «И тебя я просил с ним не разговаривать». «Ха, ты меня много о чем просил, но это не значит, что я буду во всем соглашаться. Если ты выбрал в жены ведьму, должна же я предупредить ящера о предстоящих проблемах. То она на меня какое-нибудь заклятие нашлет, прежде чем подчиниться. Внезапно улыбнулся Александр. Я в курсе. Я постараюсь. Он с прискорбием вздохнул. Иметь в виду твои способности. Мои способности? Я не ослышалась. В нашу первую неудачную помолвку я едва академию закончила. Была чересчур молода и впечатлительна. Все сильно изменилось за прошедшее время. Алекс, я игриво прикусила нижнюю губу. Я сильно выросла. Я справлюсь и всегда могу устоять на ногах. Да, так думал и твой кот, когда взбирался по лестнице в сарай. Заворчал его светлость. Много пользы это ему не принесло. Видимо, с канцлером придется провести беседу и основательную работу, связанную с его перевоспитанием. Боги, как же с драконами сложно. Их хлебом не корми. Дай какую-нибудь красивую девицу найти. В замке спрятать и стеречь, как зеницу ока. Но я отложила все на потом. В легком полумраке с зашторенными окнами нам было чем заняться. В столицу я вернулась потрепанная, со сбившейся прической и с маниакальным взглядом распутницы. Графтон тоже был изрядно помят. Лишился шейного платка, золотых запонок и нескольких пуговиц на рубашке. Подъехали мы не к моему особняку, а к его резиденции, расположенной в пешей доступности от дворца. Он купил этот дом после нашего расставания, и внутри я еще не бывала. Перед дверями разбили небольшой, аккуратный садик с плодоносными деревьями и ухоженными клумбами. Крышу крыльца подпирало несколько белых, широких колонн, а на фасаде установили множество скульптур, изображающих драконов. Глаз не отвести. Сколько же денег было потрачено на это архитектурное великолепие? Мой домишко ему наверняка хибарой показался. Было любопытно посмотреть, как он все обустроил, но вместе с тем я ощутила давно забытое чувство ревности. Пусть никто никогда не слышал сплетни о любовных похождениях второго по могуществу человека в государстве, но я ведь не маленькая девочка. Понимала, что необременительные связи Графтон заводил. И сразу возненавидела всех женщин, с которыми он был за эти годы. «Харпер», — поднял брови Алекс, заметив, что настроение у меня изменилось. Он подал руку, помог выбраться с маленьких ступенек и держал меня под локоть, провожая к главному входу. «У тебя все на лице написано». «Да? И что написано?» Прищурилась я, изучая кирпичную кладку. «Ты моя первая гостья», — просто обозначил он. «До тебя здесь бывали лишь племянник, король и жена брата. Женщин здесь никогда не было». Подмывало спросить, а сколько их было в других квартирах, отелях или кабинетах королевского дворца? Но я сдержалась. Я едва ли запомнила внутреннее убранство. Мы столько времени потратили впустую из-за глупой разлуки, что теперь мечтали быстрее восполнить накопившиеся чувства и страсть. Жаль, что отдых не может продолжаться вечно. Через несколько часов нас прервал дворецкий, постучавшийся в комнату. «Простите, ваша светлость!» «Бедный!» Усатый мужчина не знал, куда себя деть. «К вам прибыли гости». «Кто? Гони их прочь!» — отмахнулся мой дракон. «Но я не могу», — кашлянул глава прислуги. «Они называют себя леди и господином Брауном, требуют встретиться с дочерью, а вас называют похитителем». «Чего? Я поверить не могла, что мои родители так скоро доберутся до столицы». Нет, жили они недалеко, Но что же заставило их резко собраться и ринуться на помощь к дочурке? И эти нелепые обвинения. Какой из него похититель? Алекс мрачно на меня посмотрел. Шторм, первым догадался он. Видимо, не добившись от тебя внятного ответа, он отправился к твоей семье и наговорил обо мне кучу гадостей. И они во все, конечно, поверили. Поморщилась я, вспоминая, как дорогой батюшка рвал и метал, что предыдущая помолвка разорвана. В тот миг герцог перестал существовать для моей семьи. А сегодня мы даже не сможем толком объясниться. Примирение примирением, но большая часть информации являлась государственной тайной. Велось расследование, и мне следовало держать рот на замке. «Придется спускаться». Каким-то мученическим тоном отозвался старый новый жених. «Не хочу начинать семейную жизнь со ссоры». «А зря. Они ведь хуже вампиров». Представила, какая бездна развернется внизу. «Выбьют тебе все нервы и кровь. И мне, наверное. Я аж вздрогнула». «Брось. Твои мама и папа...» «Стой! Слышишь, как внизу развопились?» А вдалеке слышался голос матушки, и будущая теща канцлера в выражениях не стеснялась. «Звучит ужасно», — согласился Алекс. «Поэтому давай скорее с ними встретимся. Давай лучше сбежим и начнем жить сначала». Я, напротив, не теряла надежды избежать открытого столкновения. «Харпер, перестань!» Дракон рассмеялся. «Это же твои родители! Что они мне сделают?» «Да ну, серьезно?» «Между прочим, семейство Браун — такие виртуозы!» «Я не успею быстро одеться и привести себя в порядок!» — зашипела она жениха. «Мне надо минимум минут 15. Если ты такой храбрый, то иди один». «Хорошо». Ничуть не напрягся его светлость. «Негоже оставлять гостей, пусть и незваных, без хозяина. Это неприлично. Но и ты поторопись». Ко мне прямо прилип его разгоряченный взгляд. «Я бы много отдала, чтобы чета Браун сама собой убралась и не мешала нам работать над извинениями. Но разве родителей остановишь?» Александр ушел. Я осмотрелась вокруг и принялась поднимать с пола предметы своего дневного туалета, попутно проклиная штормы и родных, которые помешали мне предаваться удовольствиям и похоти. Заклинанием закрепила на себе корсет, надела многочисленные юбки, завязала скромную кофточку. Прическа упорно не хотела собираться. Локоны, чувствуя мое игривое настроение, рассыпались. Но я и их победила. В общем, вышла я из спальни канцлера в образе адептки университета благополучных девиц. Внизу стояла подозрительная тишина, которая меня сильно напрягла. Я поспешила, съехала по перилам, чтобы придать своему телу ускорение под удивленные взгляды прислуги Графтона. И не зря торопилась. В огромной гостиной, уставленные предметами роскоши, среди статуэток, ваз, книг стояли двое мужчин и буравили друг друга глазами. Смотрелось довольно комично, учитывая рост моего отца. Алексу он едва в подбородок дышал. «Что значит согласилась? Чтобы ты снова ее обманул?» Брызгал слюной мой папенька. Он канцлера с первого взгляда не взлюбил, но терпел ради любимой и долгожданной дочурки. Но когда меня бросили, я еле-еле уговорила мага не нанимать убийц по душу Александра. «Здравствуйте, а вот и я», — застряла в дверях, воззрившись на соперников. Мама, слава богам, уселась подальше и участия в назревавшей драке не принимала. «Харпер! Харпер!» — радостно воскликнула матушка, поднимаясь и бросаясь мне на грудь. «Господи, детка, как ты? Нам принесли такие ужасные вести. Просто отвратительные. Энакин Шторм, наш сосед, заявил, что его светлость тебя похитил. Тебя же не похитили? Тараторила она, одновременно обводя критическим взглядом. На похищенную я походила мало. Нет, вы что? Я в порядке. Аж фыркнула. Сильно сомневаюсь, что меня возможно похитить. Это какие издержки будут? Мой характер Чита Браунов знала. Я скорее небо на голову злоумышленнику обрушу, чем буду безропотно выполнять приказания. Дочь, значит, господин Шторм нам соврал? Серьезно спросил отец. Ты не находишься во власти канцлера? Не бойся. Тут же добавил он. Я встану на твою защиту. Его Величество выслушает меня. Я тоже не последний человек в государстве. Да хватит! С трудом сохраняла адекватное выражение. И да, Энакин вам соврал. Понятия не имею, по какой причине. К Алексу я отправилась добровольно. Мы помирились. Оглянулась на своего дракона. Почему? Почему? Оба родителя недоумевали. Они синхронно посмотрели на зачинщика конфликта. Но то ли мои слова подействовали, то ли его титул и звание. Короче, они устало присели в кресло, приготовясь слушать. Я открыла рот, чтобы начать подробно изъясняться, но меня прервал его светлость. Харпер, это тайна. Для начала мы должны получить клятвы. С меня ты ничего не требовал. Я нахмурилась. Может, ночью, шепнул мне ящер на ухо. Ночью тяны. Ты все-таки юристка. Знаешь, где болтать не следует. Дождавшись, когда мама и папа пообещают не разглашать конфиденциальную информацию, Алекс рассказал им то же самое, что поведал мне. Про брата, про угрозы, про некого господина Дж. Они, изрядно удивившись, порылись в памяти и сами. Без утаек. Поделились воспоминаниями о моем рождении. О клятве. Об алтаре и о просьбе к богам. Я-то в подробности не вдавалась. Часть меня сопротивлялась показывать свои слабости. «Получается, ты защищал мою дочь», — потирал подбородок господин Браун. «А я мечтал, чтобы от тебя и мокрого места не осталось». «Мы все ошибались, ваше сиятельство», — вежливо обращался с ним Алекс. «Все хотели защитить Харпер. Никто в этом не виноват». «В смысле?» — вскинулся папенька. «Напротив, я виновницу вижу прямо перед собой». Для надежности я все-таки обернулась. Пусто. Явный намек на меня. «И кто бы это мог быть?» — обиделась я. «Ты, негодница Харпер! Ты самонадеянная, капризная, своенравная, взбалмошная ведьма! Да тебя надо было выдать замуж, едва тебе 18 стукнуло! Почему все скрывала от господина Графтона? Плохо я тебя воспитал!» Не буду отрицать, меня баловали. В отличие от других аристократок, вела я себя нахально, самосбродно, чудаковато и шаловливо. Всегда считала, что главный шаг в решении проблемы – это признать ее. А второй, по значимости, это после признания осознать, что оно и так сойдет. Этим и жила. Так поздно. Заключила я, пожимая плечами. Пусть теперь Алекс разбирается с тем, что ему досталось. А мне досталась самая настоящая принцесса. Закатил он глаза. Но что делать со свадьбой? Развела руками матушка. Тихое торжество сюда не подойдет. Будем праздновать с размахом, чтобы заткнуть все ядовитые языки. Не сговариваясь, я и дракон отмахнулись. «Делайте, что хотите», — позволила леди Браун верховодить в этом вопросе. В этот раз все дойдут до алтаря. Кто же знал, насколько жестоко я ошибаюсь?